Гарик оказался широкоплечим, мускулистым парнем, причем внешне довольно привлекательным, насколько мог его рассмотреть Лосев, в образовавшуюся щелку между петлями необычно широкой двери. Поднялся Гарик из-за стола быстро и пружинисто, словно и не пил ничего в этот вечер. Петр Степанович, улыбаясь, вышел в коридор первым. За ним последовал Гарик. И тут он сразу же увидел двух людей, ждущих его. В тот же момент произошло нечто неожиданное. Гарик вдруг со всего размаха ударил Петра Степановича по голове, и тот, вскрикнув, рухнул прямо на руки Лосеву. А Гарик, перепрыгнув через него, головой ударил Денисова в живот так, что тот невольно отшатнулся и метнулся по коридору, тут же исчезнув за поворотом. Виталий, освободившись от навалившегося на него Петра Степановича, ринулся вслед за Гариком. Следом уже бежали Денисов и Захаров, оказавшиеся дальше всех от развернувшихся событий. Но за поворотом коридора Гарика уже не было. Там оказались новые кухонные службы. Перепуганные повара побросали работу. «Туда! Туда!» — указывали они. В этот момент где-то рядом за стеной оглушительно прогремел выстрел. Тут же раздались крики. Легкий, стремительный Денисов, опередив всех, бросился на выстрел. А Лосев изменил направление и влетел в соседнюю комнату, где стояли разделочные столы. Первое, что он увидел, — это открытый люк под потолком и пологие доски, ведущие к нему, по которым, видимо, спускали бочки и ящики с продуктами. Виталий заметил, как мелькнула тень человека наверху, в открытом проеме люка, и, не раздумывая, кинулся вверх по дощатому настилу, хватаясь руками за скользкие его края. Когда он выбрался из люка во двор, в сгустившейся темноте ничего не было видно. Лампочки над дальними подъездами казались светлячками и ничего не освещали. Над черными деревьями и домами стояло в небе зарево от городских огней и светились окна в домах. Вслед за Лосевым из люка появился Денисов, за ним Захаров. Валя не преминул отряхнуть брюки. «Ранили кого-то из поваров», — сообщил он. «Тот его задержать попытался. Пистолет у него, оказывается». «Здесь два выхода со двора», — торопливо сообщил Виталий. «Я бегу туда», — он махнул рукой. «Ты, Валя, туда». «А ты», — кивнул он Захарову, — «беги к машине, командуй оцепить район. И всех ребят по улицам. Мы эту сволочь поймаем. Только осторожно, предупреди всех. Пистолет». И, не дожидаясь ответа, Виталий устремился вглубь двора, в самый темный его конец. Как назло, ни один человек не попался ему на пути, пока он бежал. Только выскочив за ворота, он столкнулся с каким-то прохожим. «Вы не видели парня в сером костюме и красной рубашке? Отсюда выбежал?» — торопливо спросил его Виталий. Тот от неожиданности вздрогнул. «Да нет, вроде никого не заметил», — ответил он. «А что стряслось?» «Преступник ушел. Опасный преступник». «Ого! Надо же!» Виталий огляделся по сторонам. Безлюдный полутемный переулок лежал перед ним. Если бы Гарик знал этот район, то наверняка побежал бы сюда, в эту сторону. Ведь другой выход со двора вел на оживленную улицу, к дверям ресторана. Там дежурит милиция. «Тут вроде через дорогу кто-то перебежал», — неуверенно сообщил прохожий. «Вон в тот двор!» Я было еще подумал, Виталий, не дослушав, кинулся через дорогу. Новый двор показался в темноте небольшим и запутанным. Какие-то сараи, гаражи, кирпичные выступы заставляли все время петлять и возвращаться снова на старое место. И опять ни одного человека вокруг. А преступник ведь мог спрятаться в темноте за любым углом. Виталий вытащил из подмышки пистолет и поставил его на боевой взвод. Затем снова принялся за поиски, стараясь производить как можно меньше шума. Он тяжело дышал, и сердце билось уже где-то около горла. Искать всегда труднее и опаснее, чем убегать и прятаться. И все-таки противник тоже должен был устать и также тяжело дышать. Виталий то и дело прислушивался. Но тут он неожиданно уперся в каменную стену. Виталий осторожно пробежал вдоль нее, попробовал перебраться, но стена оказалась слишком высокой, даже он при своем росте смог дотянуться до ее гребня лишь кончиками пальцев. И тут вдруг он споткнулся о ящик. Виталий постарался рассмотреть его и оглядеться по сторонам при тусклом свете каких-то дальних огней. Ящик явно притащили сюда вон из той кучи. Да, конечно, специально притащили. Виталий легко взобрался на него, а с ящика ничего уже не стоило вскарабкаться на стену. Держась руками за выступы стены, Виталий осмотрелся. Перед ним тонул в темноте еще один двор. И внезапно из глубины этого нового двора грянул выстрел. Пуля свистнула где-то невдалеке, а Виталий увидел в темноте вспышку. Он камнем рухнул со стены, чуть не подвернул себе в темноте ногу, но вскочил и бросился к замеченному месту. Впереди, среди деревьев, мелькнула чья-то тень. «Стой!» — крикнул Виталий, вскидывая пистолет. «Стой, говорю!» Тень снова, уже дальше, метнулась мимо какого-то фонаря. И Виталий выстрелил. Раздался глухой вскрик. Тень исчезла. Виталий подбежал к тому месту, где среди деревьев на столбе висел тусклый фонарь. Огляделся. Пусто. Но он же кого-то сейчас ранил? Боже мой! Кого же он сейчас ранил? Однако под фонарем никто не лежал. Человек исчез. Значит, ранил его Виталий легко. Он прислушался. Во дворе было тихо. Только вокруг, вдали, шумел и светился красноватым заревом огромный город. Надо было продолжать преследование, продолжать поиск. При этом следовало исходить из предположения, что ранен Гарик, конечно. Он, кто еще мог стрелять по Виталию с того места? Виталий снова осмотрел двор, все его закоулки. Теперь он уже не казался таким темным и большим. Но никаких следов он больше здесь не обнаружил и выскочил на улицу. И тут же столкнулся с патрульной милицейской машиной. Это были свои. Нет, ребята не видели, чтобы кто-то выбежал из этого двора. Правда, они только что вывернули на эту улицу. А за минуту до того он мог и выскочить. Вот если только ранен... «В том-то и дело», — подтвердил Виталий. «И далеко он убежать не должен. Пусть все постепенно стягиваются сюда». Он кивнул на рацию. «Мы тут все перевернем». Поиски продолжались до утра. Обошли все окрестные дворы, обшарили все дома, от подвалов до чердаков, побывали в каждой квартире. Когда стало светло, снова осмотрели двор, откуда стрелял преступник, и где Виталий его ранил. Нашли место, откуда тот стрелял. В траве собака обнаружила гильзу от его пистолета. Невдалеке нашли место, где преступник был ранен. Кровь оказалась не на земле, а на стволе дерева, за которым тот, вероятно, пытался укрыться. Решили, что ранение, судя по количеству крови, легкое и, скорее всего, в руку. Ничего в этом месте преступник не бросил, не уронил, и все же были обнаружены важные следы. Но самого преступника задержать в ту ночь так и не удалось. Какая-то дикая случайность спасла его на этот раз. Утром, не заезжая домой, вся группа собралась в кабинете у Цветкова. Усталые, просто измученные после бессонной ночи, раздосадованные нелепой неудачей. Да, таких неудач давно уже не случалось у Виталия. Видимо, он недооценил этого прохвоста, внутренне не был до конца убежден, что Гарик этот и есть участник убийства, что он способен на такое. Этому подсознательно мешала и Марина, казалось, что уж с таким бандитом она все-таки не спутается. И вот спуталась. И все же в конечном счете виноват в срыве операции был, конечно, сам Виталий. Он руководил ею, он за нее отвечал. Виталий был до такой степени удручен и обозлен провалом операции, что даже не ощущал свинцовой усталости, которая валила с ног всех остальных. Голова тяжко гудела, дрожал каждый нерв, и Виталий готов был немедленно сорваться с места и, сломя голову, бежать, мчаться куда-то. «Ну, куда он делся, хотел бы я знать», — сказал Откаленко, уже среди ночи присоединившийся к поиску. «В какую щель этот гад забился, кто мне скажет?» Выбившись из сил, он стал почему-то снова разговорчивым. «Да, я бы тоже хотел знать», — мотнул головой Валя Денисов, у которого неудержимо слепались глаза, и он поминутно моргал своими длинными, как у девушки, ресницами, чтобы не уснуть прямо на стуле в кабинете начальства, как это только что случилось с Колей Захаровым, и Денисов незаметно, но крепко толкнул его в бок. Словом, измотаны были все. И у Цветкова не повернулся язык упрекать их в неудаче. «Завтра разберемся», — решил он про себя. Хотя ему самому только что на пятиминутке у генерала досталось несколько колких и суровых замечаний, конечно, в основном от руководства. Другие начальники отделов сочувственно помалкивали. Тем не менее, разобраться в случившемся следовало основательно, работа по делу осложнялась.